Глава 48. И снова мы оказались в волшебной флейте. Насколько я помнила из разговоров аристократов, это был единственный ресторан для самой титулованной знати. Вышколенный официант провел нас к месту назначения. В кабинете Стивена уже был накрыт стол для ужина. Мы уселись в кресло, откинулись на спинки. И... что дальше? Разговор? Еда? Стивен сверкает глазами, выражая недовольство, но ссориться со мной не спешит. Матушка сообщила мне, что завтра появится у тебя вместе с Лореттой. И в сопровождении портних, наконец произнес Стивен. Я очень надеюсь, что твое свадебное платье выйдет скромным, как и положено по традиции. На нашей свадьбе будет присутствовать император Аделина. «Счастье-то какое!» — фыркнула я. «Не сверкай так глазами, а то я не читала о ваших традициях. Раз присутствует, значит и пожелание выскажет. А то, что пожелал сам император, надо выполнять. Стивен, ты же понимаешь, что это не наш случай? Или мне все же настоять на брачном договоре, заверенном магической клятвой?» «Да никто не отнимает у тебя твоей свободы!» Раздосадованно дернул плечом Стивен. «Я прошу только вести себя на самой свадьбе, как положено скромной и тихой невесте, и не позорить меня. Ты уже дважды повторил слово «скромное». Уверен, что это обо мне?» «Аделина!» «Ну вот что опять Аделина?» «Это не я императора на свадьбу пригласила!» «На самой свадьбе так уж и быть. Но не потом. У нас с Лореттой, между прочим, открытие музея, ты же понимаешь?» И ресничками хлоп-хлоп. «И не подумаю даже», — проворчал Стивен. «Чтобы ты там с головой закопалась? А жена моя где будет?» «Стив!» — протянула я почти что жалобно. Меня смерили недовольным взглядом. А затем этот гад переключился на еду. Да, в прямом смысле этого слова. Стал ужинать. Молча. Ладно, раз так, то и я начала есть то, что стояло на столе. Но он мне так и не пообещал поддержку при открытии галереи с музеем. «Я еще жить хочу. До свадьбы точно», — иронично сообщил вдруг Стивен. Он наелся и стал более благодушным. «Живи, кто тебе мешает?» — проворчала я, разделываясь с омлетом в своей тарелке. «Твои злобные взгляды!» И вовсе я не злилась. Записывала мысленно в черную книжку, но не злилась. «Аделина, мне нужна жена. И это твое открытие музея? Ты не могла его перенести на другой день? Сразу после свадьбы в музей? Я, знаешь ли, о другом мечтал». «Так ты и не предупредил, когда будет свадьба. И я, знаешь ли, полагала, что у меня будет больше времени». По традиции, между знакомством с родителями жениха и самой свадьбой вообще проходит 2-3 дня. «Я дал тебе больше времени». «Ах, по традиции!» «Аделина!» «Что? Ты меня познакомил со своими свадебными традициями этого мира?» «Нет». «И что тогда тебя не устраивает?» «Боги, за что?» «За грехи!» В общем, мы ругались. Сидели в отдельном кабинете ресторана, ужинали и ругались. Нормальное времяпрепровождение жениха с невестой перед свадьбой. Поужинав, мы переместились назад в усадьбу. И сразу улеглись раздетые в одну постель. Я отбросила куда подальше свои принципы. Сегодня было не до них. Завтра у меня ожидался тяжелый день, так что сегодня я развлекалась в постели со Стивеном. Конечно же, мы уснули поздно, и, конечно же, утром я встала не выспавшаяся, с ощущением, что меня переехал какой-нибудь самосвал. Ну хорошо, раз тут нет самосвалов, то конная повозка. Стивен, тоже зевавший, быстро сбежал порталом в столицу. Я пожелала вслед ему всего самого высокого, доброго и светлого. Пожалела, что у меня нет с собой амулетов от недосыпа, и вызвала служанку. Надо было готовиться к трудному дню. Сначала приведу себя в порядок, потом позавтракаю. Следом надо пообщаться с ткачихами и швеями, принять у них клятву, если они согласятся на мои условия. Ну а вишенкой на торте станет появление в усадьбе двух моих будущих родственниц и столичной швеи. Я искренне надеялась, что это произойдет после обеда, потому что до я буду злая и нервная. С этими мыслями я отправилась в ванную комнату, которую здесь называли «мыльней». Расторопная служанка успела с помощью магического амулета подогреть воду в большом железном чане. Я поднялась по невысокой лесенке, нырнула в чан и почувствовала, как расслабляются мои мышцы. Жаль, что только они. Нервы все же были напряжены. Впрочем, что есть? Я полежала в горячей воде, не уснула только благодаря служанке. Затем вымылась, вытерлась большим банным полотенцем. Меня завернули в банный халат и сопроводили, сонную и размякшую, назад в спальню. Там я переоделась в домашнее платье темно-серого цвета, под стать моему нынешнему настроению, и приказала принести завтрак. Поев, отправилась общаться с возможными новыми работницами. Мы встретились в гостиной на первом этаже. Все шесть женщин, четыре ткачихи и две швеи, приведенные Стивеном, смотрели настороженно и явно не знали, что от меня можно ждать. «Мне нужны работницы, как минимум до начала весны», — сообщила я им, усаживаясь в кресло. «Плачу за работу. От меня кров, еда, одежда. Чем лучше вы работаете, тем больше серебрушек я готова заплатить». Материал любой, и ваш, и мой. Сейчас мне нужны постельные принадлежности и рабочая одежда для новых деревенских жителей. А также для них же полотенца, скатерти на столы. В общем, все, что только можно. Они будут въезжать в новые пустые дома. Место для работы предоставлю. Чай и хлеб даю бесплатно. Женщины переглянулись. Напряжение из поз и взглядов частично, но ушло. То, что озвучивала я, было лучше того, что обычно предлагали при найме прислуги. И потому я не удивилась, когда услышала. «Мы согласны, госпожа», —